различают несколько степеней продуктивной конкуренции, различающихся мерой такого ее качества, как мягкость, жесткость. А. Соревнование. Когда партнер не несет угрозы и проигравший не гибнет, например, в спорте проигравший не выбывает, а просто занимает более низкое место в рейтинге. Б. Соперничество. Когда только победитель оказывается безусловно выигравшим, другой партнер оказывается в абсолютном проигрыше, например, ситуация шахматного чемпионата мира, что означает нарушение партнерства, возникновение элементов конфликта. В. Конфронтация. Когда со стороны одного участника взаимодействия возникает намерение нанести другому ущерб, то есть соперники превращаются во врагов. Границы между этими степенями, конечно, условны, но важно, что последняя степень непосредственно может перерасти в конфликт. Конфликт иногда рассматривается как особая форма или вид взаимодействия и определяется как наличие противоположных тенденций у субъектов взаимодействия, проявляющихся в их действиях. Специфика социально-психологического угла зрения на конфликт заключается в одновременном анализе двух составляющих — конфликтной ситуации и ее представленности в сознании участников. Это дало основание для обсуждения важнейшей общей теоретической проблемы конфликта — понимания его природы как психологического феномена. В самом деле, есть ли конфликт лишь форма психологического антагонизма, то есть представленности, противоречия в сознании, или это обязательно наличие конфликтных действий? Кудрявцев, 1991, страница 37. Подробное описание различных конфликтов в их сложности и многообразии позволяет сделать вывод о том, что оба названных компонента есть обязательные признаки конфликта. Задачи его изучения могут быть успешно решены лишь при наличии адекватной понятийной схемы исследования конфликта. Она фиксирует как минимум 4 основные характеристики конфликта — структуру, динамику, функцию и типологию конфликтов. Петровская, 1977, страница 128. Хотя структура конфликта описывается по-разному разными авторами, основные ее элементы практически принимаются всеми. Это конфликтная ситуация, позиция участников, оппонентов, объект, инцидент, пусковой механизм, развитие и разрешение конфликта. Эти элементы ведут себя различно в зависимости от типа конфликта. Обыденное представление о том, что всякий конфликт обязательно имеет негативное значение, опровергнуто рядом специальных исследований. Так, в работах Дойча, одного из наиболее видных теоретиков конфликта, называются две разновидности конфликтов — деструктивные и продуктивные. Определение деструктивного конфликта в большей степени совпадает с обыденным представлением. Именно такого типа конфликт ведет к рассогласованию взаимодействия, к его расшатыванию. Деструктивный конфликт чаще становится независимым от причины, его породивший и легче приводит к переходу на личности, чем и порождает стрессы. Для него характерно специфическое развитие, а именно расширение количества вовлеченных участников, их конфликтных действий, умножение негативных установок, выражаемых в адрес друг друга, остроты высказываний, экспансия конфликта. Другая черта — эскалация конфликта — означает наращивание напряженности, включение ложного восприятия все большего числа как черты качеств оппонента, так и самих ситуаций взаимодействия, рост предубежденности против партнера. Понятно, что разрешение такого типа конфликта особенно сложно. Продуктивный конфликт чаще возникает в том случае, когда столкновение касается не несовместимости личностей, а порождено различием точек зрения на какую-либо проблему, на способы ее решения. В таком случае сам конфликт способствует формированию всестороннего понимания проблемы, а также мотивации партнера, защищающего другую точку зрения. Она воспринимается как более легитимная. Сам факт допущения другой аргументации, признание ее законности, способствует развитию элементов кооперативного взаимодействия внутри конфликта, обозначает возникновение элементов дружественной атмосферы и тем самым открывает возможности его регулирования и разрешения.